Париж, Нью-Йорк, Оттава и Харбин. По всей земле судьба нас раскидала, нам не глотнуть России горький дым. Свой тяжкий путь нам не пройти сначала. Сейчас в России крупный снег идет, и выгнуться вдоль замерзшей Волги, и ностальгия спать нам не дает, и наши дни так муторны и долги. Любимый край, родной мой дом, как без тебя тоскливо мне живется. Ради Оттава и Харбин. Здесь ресторанов русских очень много, под балалайку пьем мы и грустим, и даже в Рождество нам одиноко. Нам часто снится белая зима, рябин и гроздь, крещенские морозы, и кажется, что сходим мы с ума, когда шумят канадские березы. Любимый край, родной мой дом, как без тебя тоскливо мне живется. Родимый край, мой детский сон, тебя увидеть вряд ли мне придется. Родись.